Глава 15. Разрушение. «Уходи отсюда!» Голос, то ли являвшийся частью сна, то ли проникший сквозь него, сопровождался ужасными звуковыми эффектами. Что-то противно скреблось, совсем рядом. Андрей поморщился и открыл глаза. Проснувшийся костюм сразу включил ночное зрение. Казарма уже наполнилась мирно спящими сейчас солдатами. Спал и дежурный на своем посту, склонив голову на тумбу. Кошка сидела на грудной пластине костюма и методично царапала шлем. Ее когти не оставляли на нем следов, но система почему-то не погасила звук, донеся мерзкий скрежет во всей его полноте. Каким-то образом заметив, что Андрей проснулся, кошка мягко спрыгнула с него и села рядом, внимательно уставившись на него алым взором. «Чего же ей опять нужно?» Андрей поднялся и подобрал с пола черную гадюку, все это время лежавшую рядом с ним. Кошка задорными и почти беззвучными скачками двинулась прочь из казармы. Свиридов послушно шел следом, миновав дежурного и пройдя через шлюзовой отсек во двор. В центре горел настоящий костер, вокруг которого сидели десятка четыре бойцов, среди которых были в основном иммунные, и попивали непонятный алкоголь из дорогих с виду бутылок. Празднуют, видать, победу, к которой не приложили ни капли усилий. Как это типично. Кошка продолжала вести его вперед. Мимо мирно спящих на земле людей, отдыхающих после празднества. Мимо часовых, приветственно ему отсалютовавших и подозрительно покосившихся на идущего впереди робота. Открылась дверь, ведущая за основной периметр базы, и Андрей оказался на стоянке транспорта. Стоянка была на удивление свободна. Всего 5 танков да штук 10 или 15 грузовиков. Кошак степенно вышагивал среди машин, периодически бросая взгляд назад на своего хозяина. А хозяина ли? У Андрея все больше и больше возникало ощущение, что кошка сама себе хозяйка и делает, что хочет. Прошмыгнув под сеточным забором посадочной зоны платформ, кошка скрылась среди них. Андрею захотелось выругаться. В своем нынешнем костюме он мог разве что снести этот забор, но никак не перемахнуть или подлезть под него. Однако все оказалось куда проще. Обычно закрытая, ведущая внутрь калитка, была распахнута. Часового, который должен был охранять это место, нигде не было видно. Зайдя внутрь, Андрей снова стал разыскивать свою черную подружку. Удалось это далеко не сразу. Кошка сидела у почему-то открытого десантного люка одной из платформ, недовольно помахивая хвостом, словно осуждая Андрея за то, что он так долго возится. «И зачем ты меня сюда привела?» В отличие от того мутанта, кошка явно не спешила начинать говорить. Махнув хвостом, она скрылась в глубине платформы, чем-то там заскрежетав. Андрей разозлился. «Да что себе вообще позволяет этот робот?» Полный желания поймать плутовку и наказать ее отключением, скажем, на недельку, он залез в десантный отсек. Люк с тихим шелестом автоматически закрылся, отрезая Андрея от окружающего мира. Кошка сидела на одной из скамеек и демонстративно вылизывала лапу. Андрей подошел и схватил робота за шкирку. Пластичные сегменты покрытия животного вытянулись под его рукой, словно у настоящей кошки. Робот смотрел на него спокойно и даже безразлично. Ну да, боли-то он все равно не чувствует. Андрей развернулся и направился к люку, намереваясь покинуть платформу и вернуться к прерванному сну, заблаговременно отключив эту ходячую неприятность. В этот момент платформа неожиданно оторвалась от земли, и Андрей не удержался на ногах, плюхнувшись на металлический пол. Машина, судя по ощущениям, быстро набирала высоту, удаляясь куда-то прочь от базы. «Кто здесь?» На окрик Андрея никто не ответил. Подбежав к кабине, он потянул на себя рычаг, и люк податливо открылся. В кабине было пусто. Тут Андрея пробрало уже по-настоящему. На активных экранах обзора он видел быстро удаляющийся силуэт базы. Платформа развила уже весьма хорошую скорость. Сев в кресло пилота, Андрей попытался взять управление на себя. Он кое-как умел управлять такими машинами, на уровне «дай порулить». Но сейчас панель молчала, полностью игнорируя его потуги. Машиной управлял кто-то извне. Или же она шла на автопилоте, не суть важно. Андрей с досадой едва не ударил по хрупким управляющим приборам. Вырваться из этой ловушки не выйдет. Прыгать? Слишком высоко, не спасет даже костюм. Кошка, в попыхах забытая им в отсеке, зашла в кабину и приземлилась в кресло навигатора. Главный экран услужливо переключился, открывая отличный обзор на огоньки базы и парящий над ней летающей крепости. Неужели там никто не заметил несанкционированного взлета боевой платформы? Проклятая кошка! Андрей гневно зыркнул глазами на невозмутимую механическую тварь, заманившую его в эту ловушку. Зачем? Кто на самом деле ею управляет? Он был готов растерзать это механическое тело, когда что-то начало меняться. Огненный болид, оставляющий за собой полосу помех, мчался в сторону базы. Мозаика начинала складываться, и ужасная догадка пронзила разум Андрея. В этот же миг в центре базы вспыхнула искра, мгновенно обратившаяся огромной огненной вспышкой, пожиравшей строение вместе с гарнизоном и летающей над базой крепостью. Пламя. Неведающее пощады всепожирающее пламя вырвалось на волю. Платформа продолжала бешено мчаться прочь, но на сей раз Андрей был скорее рад этому факту. Единственный шанс на выживание таился теперь в этом летательном аппарате. В яростном свечении бушующего пламени рождался адский гриб, порожденный потревоженным покоем спящих атомных сил. Многочисленные индикаторы, неожиданно загоревшиеся на панели, протестующе ревели. Ударная волна, наконец, настигла платформу, и та содрогнулась, начав хаотично дергаться и пытаясь удержаться в воздухе. Приборы искрили, не понимая происходящего вокруг. Что-то треснуло, и внутрь платформы ворвался ветер, сопровождаемый адским ревом ядерного взрыва, наконец достигшего ушей Андрея. Платформа падала вниз, еще кое-как поддерживая парение, но уже не способная полноценно держаться в воздухе. В окружающем хаосе был лишь один островок спокойствия. Черная кошка, сидящая в кресле, со спокойствием выбравшегося из глубин ада демона, созерцающая ад, созданный руками и разумом человека. Экраны погасли, и Андрей больше не мог наблюдать за происходящим. Последнее, что он услышал этой ночью, был отчаянный визг защитных экранов платформы и звук удара, погасившего мир вокруг. Он лежал на полу, выброшенный из сломавшегося кресла, и ощущал себя словно раздавленный кузнечным молотом таракан. Пошевелился. Вроде цел, хотя все очень болит. В только что вернувшееся сознание единым потоком ударили картины вчерашнего дня и произошедшей катастрофы. Как? Как могло такое получиться? Андрей не мог до конца поверить в происходящее. База уничтожена. Сметена с лица земли ядерным взрывом, не оставившим от нее ничего, кроме радиоактивного пепла. Погибли не меньше 500 человек, находившихся там в этот чудовищный момент. И самое страшное — врата. Врата — нить, соединяющая их с домом. Если взрыв ударил напрямую по базе, то в эту дыру он ворвался бушующим гневом атома, уничтожая хрупкое оборудование, удерживающее протокол открытым и надолго делая врата непригодными для работы. Они заперты тут, заперты в ловушке Стикса. В горле словно встал комок, мешающий дышать. Разум Андрея затмевало набегающее отчаяние и обреченность. Он обречен умереть тут. Что-то вторгалось в сознание. Какой-то звук, навязчиво пиликавший по духам. Костюм сигналит о зашкаливающем излучении? Но нет, как ни странно, выведенные на экран показатели не выдавали критических превышений радиоактивного фона, опасных для боевого костюма. Горевшая сбоку иконка была сигналом о пришедшем сообщении. Сообщение с базы. Андрей едва не закричал от радости. Если с базы пришло сообщение, которого точно не было вчера, значит, это все лишь галлюцинация, и он тронулся умом. Скоро за ним прилетят и заберут его на землю. И вылечат. Обязательно вылечат. Ощущая, как крыша совершает рискованные акробатические кульбиты, Андрей открыл сообщение. Радость сразу померкла. На экране стоял капитан Соколов. Левый рукав его форменной куртки был изодран и пропитался активно сочащейся из глубокой раны кровью. Андрей узнал это помещение. Соколов стоял посреди главного штаба в летающей крепости. Но вид штаба был ужасен. В высоком кресле на краю обзора сидел полковник Березин, вернее, то, что от него осталось. Голова полковника была снесена начисто. Выстрел из винтовки с минимальной дистанции. В других креслах также валялись трупы глав базы. Соколов печально уставился в экран и начал вещать слабым голосом. «Здравствуй, Андрюша. Если ты слушаешь это сообщение, значит, план этой таинственной личности удался, и ты благополучно покинул пределы нашей обреченной базы. Мы были слишком надменны, и это погубило нас всех. Наши техники разобрали тот странный маячок и установили, зачем он нужен. Я не сразу понял, в чем тут дело, но когда поступили последние доклады с полей нашей роковой победы, головоломка сложилась. Со мной вышел на связь некто. Он рассказал очень интересные вещи, представив убедительные доказательства своих слов. К сожалению, мой коммуникатор поврежден, и я не могу переслать тебе нужные файлы. Просто пойми меня, так было нужно. Ты давно меня знаешь и понимаешь, что я не стал бы поступать так из неоправданных подозрений. Я не смог с тобой связаться. Полагаю, к этому тоже приложила руку та личность. Я пытался убедить штаб провести эвакуацию, но они насмехались надо мной и, в конце концов, бездарно просрали время, которое могло бы спасти всех. Своей последней волей я признаюсь тебе, мой добрый друг, в том, что самолично изменил присяге и убил каждого в помещении, где сейчас нахожусь. Они не хотели слушать меня. Я использовал их ключи доступа и принудительно схлопнул портал с нашей стороны. Была там такая функция, на самый экстренный случай. Теперь на его открытие уйдет немало времени, никак не меньше полугода. Припасов на резервных штабах хватит, чтобы остатки гарнизона продержались до нового открытия. Если бы я так не поступил, взрыв ворвался бы во врата и на долгие годы запер бы тут всех наших. Времени все меньше. Ракета, скорее всего, уже приближается к базе, и наша система ПРО с ней не справится. Помнишь тот чертов кубик? Именно он станет причиной гибели нашей базы. Я передаю тебе свою последнюю волю, как последнее должностное лицо нашей земли в пределах Стикса. Уничтожь ублюдков, погубивших твоих товарищей. Я доверяю немногим, и ты в их числе. Раз уж ты приглянулся этому неведомому, и он решил спасти тебя ценой столь многих жизней, ты станешь наследником базы. В прилагающемся к сообщению файле ты найдешь все данные о Немезиде. Это как раз то, о чем ты меня спрашивал. Наша ракетная система, скрытая в нескольких штабах. Перезагрузка в них еще не скоро, так что в запасе у тебя есть как минимум полгода. Но лучше с этим не медлить. Комплексы может обнаружить противник. Я уже не доверяю нашим системам маскировки. Да, помни, в этом же файле находятся коды запуска и основная часть секретной информации о складах и персонале. Достаточно одного сигнала, чтобы по указанным тобой координатам ударил наш химический и даже ядерный арсенал. Но ты должен быть уверен, что, использовав это оружие, положишь конец противнику. Найди его базу. Главную базу, с которой тянутся эти проклятые корни. И... мое время на исходе. Соколов печально улыбнулся, морщась от боли в руке, и по-отечески тепло посмотрел на Андрея. «Прощай, Андрюша. Спаси, кого сможешь, из наших. В долине больше нет шерифа». Запись резко оборвалась, стертая сияющим вихрем. Трансляция закончилась. Андрей смотрел в пустоту. Его невидящий взор был далеко, в ныне исчезнувшем из этого мира кабинете перед ветераном Стикса, пожертвовавшим всем ради своих идей. Эти уроды очень дорого заплатят за то, что они сделали, и оружие мести у Андрея уже есть. Открылся файл, загруженный прямиком в блок памяти костюма. В нем действительно содержалась вся основная информация базы. Карты, списки распределения сил, документы союзов со штабами, ныне довольно бесполезные, и действительно бесполезные теперь перечни поставок с Земли. И, конечно, зашифрованные файлы пусковых кодов ракетных комплексов, спрятанных по различным штабам в долине. Осталось только вычислить логово этих ублюдков и, быть может, понять, кто они вообще такие. Холодный огонь мести разгорался в душе, напитывая ее новыми силами. Андрей встал на ноги. Платформа стояла как-то косо, но стабильно. Даже лобовые экраны уцелели. Попробовав запустить машину, Андрей ничего не добился. Управление было мертво. Люк в десантный отсек был открыт, и Андрей вышел в него, осматриваясь. В отсеке царил настоящий бардак. Стоявшие в задней части ящики разнесло при падении, разбросав содержимое по всему пространству. И посреди образовавшегося беспорядка валялась в куче тряпья, ею же сюда явно и натасканного, кошка. Андрей уже не знал, злиться на нее или слезно благодарить за спасение жизни. Он не понимал, что из себя представляет этот робот и какими непонятными дорожками судьбы он так, кстати, оказался в его руках. Кошка подняла голову и печально мяукнула, будто выражая свое сожаление о случившемся. Андрей лишь махнул рукой, направившись прямиком к люку. Тот был закрыт. Электроника не работала и тут, из-за чего пришлось открывать его в аварийном режиме, вручную. Люк уперся во что-то, и внутрь комками стал заваливаться влажный песок. Не вариант. Пришлось пробираться к хвосту, где располагался узкий запасной люк. Он открылся без проблем, показав Андрею прекрасный вид на поломанный их падением сосняк. Судя по всему, платформа вонзилась в какой-то песчаный холм, пропахав в нем порядочную борозду и встав на бок. Это подтвердилось, когда Андрей все-таки вылез наружу, пытаясь понять, где оказался. Это явно были северные области долины. Но улететь слишком далеко от базы он не мог. В лучшем случае, с учетом огромной высоты, которую успел набрать аппарат, и возможного парения на поврежденных двигателях, отмахать он мог не более 20 километров. И это при всей чудовищной скорости, выжимаемой из двигателей на максимальной мощности. Вспомнив о двигателях, Андрей проверил собственный запас энергии и с некоторым страхом понял, что в ячейках осталось всего процентов 20 от максимума. Каждый процент сейчас был гарантом его жизни. Для лотереи Стикса он все еще не был готов. Паника ушла так же, как и пришла. Конечно, выход есть. Зайдя в хвостовую часть платформы, Андрей сорвал закрытый технический люк, открывая доступ к энергоблоку. В нем стояли несколько сотен энергоячеек стандартной емкости. Но Андрей с немалым удивлением отметил, что почти все запасы энергии были потрачены. Зеленые индикаторы горели лишь на двух десятках цилиндров, вставленных в свои ячейки. Впрочем, костюму, в котором было всего два разъема под такие энергоносители, этого хватит за глаза, и очень надолго. По крайней мере, хватит на то, чтобы найти стаб с резервным складом, если их еще не разграбили эти чертовы масочники, сейчас наверняка празднующие свою победу. Рано радуются, ублюдки. Вернувшись в отсек платформы, где все еще валялась кошка, Андрей занялся другой насущной необходимостью. В костюме он мог питаться лишь капсулами. Ящик с капсулами был в разбитом грузе, и удалось набрать около 50 полностью исправных трубочек. Месячный запас продовольствия, если экономить. Новая винтовка, последняя память по погибшему в огне прапорщику Сидоренко, валялась в кабине. Андрей бережно поднял ее. Хорошо, что бережливый прапорщик заставил его сразу взять к ней неплохой запас зарядов. Забив до отказа все карманы костюма ячейками и капсулами с питанием, Андрей присобачил себе на спину небольшой вещмешок, в который свалил остальное. Пора было убираться отсюда. Немного поколебавшись, он поднял безразлично взирающую на него кошку с тряпок и угнездил ее на своем плече. Настоящее посвящение Стиксам и его месть только начинались.